Глава 25. Гезлев. Козлов. Через два дня под вечер в лагерь прибыл Саадет с докладом о готовности к проведению дивана. Я как раз заканчивал написание наставления по разведке. Еще в прошлом году, после решения первоочередных проблем по организации жизни в этом мире, я поставил себе и своим товарищам глобальную задачу перенести на бумагу максимум знаний, полученных в прошлой жизни. Вначале так, как получится. Адаптировать и редактировать будем после. Главное, знания не потерять. Поэтому практически в любой обстановке мы взяли за правило «ни дня без строчки, вспомнил, запиши». Больше всех, естественно, придется трудиться гному, на нем точной науки, физика, высшая математика, термех. А за ними еще длиннющий список предметов, которые гном составил сам. На мне военные науки, на добром методичке по стрельбе, рукопашному бою и другим способам умерщвления себе подобных. После доклада Саадета Потемкин собрал нас с ханом в своей палатке обсудить тактику проведения завтрашнего заседания. «Какие будут мысли по завтрашнему заседанию, Девлет Бей?» — спросил Потемкин хана. «Думаю, не стоит сразу требовать от беев безоговорочного согласия, чтобы не получить отторжения. Как я уже говорил, согласия среди них нет. Нужно донести до них преимущество моего решения и дать им это обдумать, все взвесить. Спешка может только навредить, Григорий Александрович», — задумчиво ответил хан. «Да, Григорий Александрович, поддержу хана», — ставил я свои 5 копеек. «Нам нужно показать беям свою силу и способность защитить Крым, а после подхода полков, взятия Козлова и, дай бог, притворения в жизнь нашего плана, у нас появятся козыри». «Могу я узнать про сей план, Иван Николаевич?» — спросил хан. «Хорошо, Девлет Бей, давайте придерживаться такой позиции, а касательно плана, думаю, после дивана еще раз все обсудим в вашем присутствии. Может, и вы что-нибудь предложите». Закончил совещание Потемкин, обращаясь к хану на «вы». Все же воспитание не позволяло Потемкину, так как мне, обращаться к Девлет-Гирею на «ты». Заседание дивана, в отличие от незадавшихся переговоров с Шахбазом, прошло без эксцессов. Девлет-Гирей, как нам рассказал потом Потемкин, грамотно изложил сложившуюся обстановку, привел множество аргументов в пользу своего решения и сказал беям пока обдумать сказанные слова. А как только подойдут наши войска, и мы завершим взятие Крыма под контроль, он соберет их вновь. Вначале мы думали, чтобы Потемкин тоже выступил перед беями, но потом отказались от этого мероприятия. Официальных полномочий у него не было, а врать будущим союзникам он не захотел. Вечером того же дня, после возвращения в лагерь, вновь собрали военный совет, теперь уже в присутствии хана. «Ну что ж, господа, поздравляю всех присутствующих, считаю, что первый шаг к миру мы сегодня сделали удачно», — начал совет Потемкин. «Господин барон, огласите для Девлетбея суть вашего плана по поимке турецкого флота». После того, как я огласил план, Девлет-Гирей предложил вариант попадания информации в крепость Гезлева, заключающийся в том, что один из придворных, не согласный с переходом ханства под русскую руку, подслушал наш разговор, в котором затрагивался вопрос атаки Кафы, и решил предупредить турок. «Предложение в целом рабочее, но есть несколько скользких моментов», — подумав полминуты, высказал я сомнение. «Во-первых, турки тогда узнают, что крымский хан перешел на нашу сторону, что пока, по моему мнению, нежелательно. А во-вторых, надо либо, чтобы такой человек появился сам и искренне хотел перебежать к туркам, а мы должны подстроить все так, чтобы он узнал то, что необходимо. Либо нужен твой человек, хан, который будет знать о происходящем правду, что опасно, в первую очередь для него, ведь он тогда вынужден будет остаться у турок. Ну тогда, может, татарский отряд перехватил гонцов по дороге из Перекопа в наш лагерь», — предложил Потемкин. «Хорошая идея, ваше сиятельство», — поддержал я идею Потемкина. «Отряд этот будет из твоих гвардейцев, Девлет-Бей. Старший как раз ранен, будь то в стычке с казаками. Скажут, что ты с отрядами отходишь к Карасу-Базару. а им было ближе к Гезлеву, отдадут письмо коменданту и скажут туркам, что к Гезлеву идут русские войска, а сами пойдут на соединение с тобой. А если в крепости знают о том, что произошло на Перекопе, пусть скажут, что ты обманул нас и сбежал. На то мы порешили. На следующий день в окрестности Гезлева направили отряд Енген-Баши. Немного без жертв пограбить округу и создать соответствующий информационный фон для внедрения дезинформации. А через день и отряд ханских гвардейцев выполнил свою задачу. По словам Хасан-бея, командира гвардейцев, комендант крепости Мехмед-бей никаких сомнений подлинности депеши не высказал и при отбытии пожелал им удачи в борьбе с кафирами. Через день, наконец, подошли пехотные полки и можно было начинать операцию. После прибытия подкреплений численность нашего отряда превысила 22 тысячи бойцов, в том числе около 5 тысяч регулярных войск. Реальная сила. Отряд Евген-Баши пока оставили в лагере, как мобильный резерв. В штурмах крепостей от калмыков толку мало. А разберемся с турками, отправим их к Румянцеву. В полевых сражениях, если таковые получатся, пригодятся. Елецкий пехотный полк с казачьим эскадроном остался в Оркапу. Такой же комплект ушел к Бахчисараю, контролировать столицу. Владимирские пехотные и астраханские драгунские полки, обозы батареи Гнома, начали движение на восток, к Кафе. А я со своим эскадроном, Потемкин, Девлет-Гирей, Смоленский пехотный полк и 2000 казаков двинулись покорять крепость Гезлев. В пригороде Гезлева мы встретили множество ветряных мельниц, а сам город встретил нас пустынными кривыми улочками, в которых можно было реально заблудиться. Сразу вспомнился фильм «Бриллиантовая рука». Хорошо, что у нас были проводники, и мы, оставив пока смоленцев в пригороде, смогли небольшими группами просочиться к цитадели, оказавшейся брошенной. Как и практически весь город, за исключением цыганского и армянского кварталов. Видимо, вначале калмыки, а потом и информация от ханских гвардейцев, произвели на коменданта крепости и жителей города такое неизгладимое впечатление, что они не стали испытывать судьбу и сбежали, полностью повторив тактический маневр предшественника Мехмед-бея из 1731 года, когда при подходе армии фельдмаршала Миниха турецкий гарнизон погрузился на корабли и убыл в неизвестном направлении. Нашей добычей в крепости стали полсотни пушек. Оставив пехотный полк с казачьим эскадроном, гарнизоном в крепости и разослав гонцов по округе с вестью о том, что можно возвращаться в город, мы развернулись и рысями пошли вдогон за основными силами, двигающимися к Кафе, а командиру Смоленского пехотного полка и по совместительству коменданту крепости была поставлена задача внимательно следить за морем и при обнаружении турецкой эскадры немедленно отправить нам депешу. Интерлюдия Гапудан-Паша. Командующий турецким флотом на Черном море Гапудан-Паша, адмирал Эбубекир-Паша, сидя на шелковых подушках у окна с видом на море, наслаждался утренним кофе. Настроение у Эбубекир-Паши было отличным. Грозный вид кораблей на Очаковском рейде внушал ему уверенность, вкусный завтрак, прекрасная погода, и только одно обстоятельство мрачало ему жизнь – полное отсутствие на Черном море русских кораблей. А значит, и невозможность отличиться в бою и получить награду от султана. Вдруг из-за конечности Кинбурнской косы появилось торговое судно, за ним еще одно, а за ним еще и еще, и через полчаса весь внутренний рейд крепости Очаков оказался заполнен отчаянно гомонящими шайками и соколевами разновидностей торговых судов, возвращая Капудан-Пашу в реальность из мира праздных размышлений. Через некоторое время раздался стук в дверь, и секретарь доложил, что аудиенции просит комендант крепости Гезлев, Чербаши, полковник, Мехмед-бей. Доклад Мехмед-бея сначала расстроил Эбубекир-Пашу. Все-таки проникновение русских войск в Крым и потери крепости Гезлев – это весьма серьезно. Но вторая часть доклада о том, что в руки Мехмед-бея от ханских гвардейцев попало письмо эфенди Румянцева с приложением этого самого письма, в котором Румянцев сообщает Потемкину о том, что русской Азовской флотилии в 20 вымпелов под командованием эфенди Синявина через 7 дней атакует крепость Кафа, и Потемкину следует одновременно атаковать крепость со стороны суши, вернуло настроение Кабудан-Паши на прежнюю высоту. Слава Аллаху! Он услышал его желание о русских кораблях. Ведь в том, что его флот одержит победу, Эбубекир-Паша не сомневался. Но какие корабли могут построить русские на Дону? 20-30 пушечные фрегаты, не более. А у него только больших 60-пушечных галеонов 4 штуки. Кроме этого 46-40-пушечных фрегатов. Да по десятку шебек и катарк. Дон раскатает их в лепешку. На этой ноте Эбубекир-Паша опять погрузился в мечтание о том, как он будет получать награду из рук великого султана Мустафы III.